Глава 48. Расставание. Любимый друг отца, не покидай навек. Не мог я показать, не знал, как рассказать, что и в моей судьбе ты главный человек. Неизвестный автор. Званые обеды миссис Ленокс всегда имели успех, а секрет заключался в том, что кузины и подруги обеспечивали изысканность и элегантность, а капитан Ленокс отвечал за ненавязчивую осведомленность в текущих событиях. Мистер Генри Ленокс, а также несколько его молодых коллег и друзей, оживляли беседу остроумием в сочетании с обширными познаниями в различных областях и умением преподать собственную эрудицию без педантизма и назойливости. Обеды проходили блестяще, и все-таки даже здесь Маргарет сверлила разочарование. Любой талант, любое чувство и даже стремление к добродетели использовались в качестве материала для фейерверка. Священный скрытый огонь изживал себя в треске и искрах. Об искусстве говорили исключительно на уровне восприятия, обсуждая внешние эффекты и не пытаясь постичь мысль. Гости подстегивали собственный энтузиазм в отношении высоких материй, хотя никогда не задумывались о них в одиночестве. Способность к переживанию рассеивалась в потоке пустых слов. Однажды, когда джентльмены вернулись в гостиную, мистер Генри Ленокс подошел к Маргарет и обратился едва ли не с первыми добровольными словами со времени ее возвращения на Харли-стрит. «Кажется, вам не понравилось то, что сказал за обедом Шерли». «Разве? Значит, я так и не научилась скрывать свои мысли», — ответила Маргарет. «Так было всегда. Ваше лицо не утратило способности к красноречию». «Вы правы. Мне не понравилось, как он защищал заведомое зло. Очевидное зло. Пусть даже в шутку». «Но зато как точно подбирал слова. Помните удачные эпитеты?» «Да». «Вы хотите добавить, что презираете его за эти речи, пусть и умные? Пожалуйста, пусть вас не смущает, что он мой друг». «Вот именно. Это тот самый тон, который...» Маргарет не договорила. Ленокс ждал продолжения, но она лишь покраснела и собралась было отойти, когда услышала тихие, но отчетливо произнесенные слова. «Если мой тон или образ мыслей чем-то вас не устраивает, прошу оказать мне честь и доходчиво объяснить, что я должен сделать, чтобы общение доставляло вам удовольствие». До сих пор не было никаких известий о намерении мистера Белла посетить Милтон, хотя в Хелстоне он говорил об этом так, словно собирался отправиться туда в самое ближайшее время. Маргарет порой думала, что джентльмен вполне мог уладить свои дела по почте, особенно если принять во внимание его нелюбовь к дымному городу и легкомысленное отношение к тому объяснению, которое она просила осуществить в личной беседе с мистером Торнтоном. Она знала, что добрый профессор выполнит просьбу. Но когда? Летом, осенью или зимой? Это вопрос. На дворе стоял уже август, а о поездке в Испанию до сих пор не прозвучало ни слова. И Маргарет старалась примириться с утратой иллюзий. Однако в одно прекрасное утро пришло письмо, где добрый друг сообщал, что намерен приехать, чтобы обсудить некий план, а заодно проконсультироваться с доктором. Мистер Белл начинал думать, что в дурном настроении и раздражительности виноват не он сам, а пошатнувшееся здоровье. При повторном чтении Маргарет обратила внимание на чрезмерно жизнерадостную интонацию послания, но от более глубокого анализа ее отвлекли восклицания Эдит. «Мистер Белл приезжает в Лондон. Ах, Господи, меня так вымотала жара, что вряд ли найду силы еще на один званый обед. К тому же все, кроме нас, давно разъехались по загородным поместьям, и никого из тех, с кем мистеру Беллу было бы приятно провести время, не осталось. Уверена, что обед в тесном семейном кругу ему доставит большую радость, чем общение с незнакомцами, пусть и с самыми блестящими, которых тебе удастся собрать. А если он плохо себя чувствует, то тем более не захочет видеть посторонних. Рада, что мистер Белл наконец-то собрался к доктору. По тону писем я давно поняла, что он нездоров, но ответов на прямые вопросы не получила, а больше спросить было некого». Вряд ли что-то серьезное, иначе он не думал бы о поездке в Испанию. Так он ни разу об этом и не упомянул. Нет, но план, который мистер Белл собирается с тобой обсудить, явно связан с путешествием. Только вот захочешь ли ты поехать в такую жару? Скоро жара пойдет на убыль, с каждым днем будет все прохладнее. Единственное, чего я боюсь, что жду от путешествия слишком многого, к тому же чересчур своевольно. В таких случаях обычно ожидает разочарование. Даже если план исполняется, воображение все равно требует чего-то большего. Но это суеверие, Маргарет. Не думаю, скорее естественная защита от острых, страстных потребностей. Кто-то умоляет Господа: «Пошли мне детей, а не то умру». Ну, а я мысленно прошу: «Позволь поехать в Кадис, иначе умру». Я так боюсь, что брат и невестка уговорят тебя остаться там навсегда. Что же тогда мне делать? Я ведь мечтала найти тебе мужа здесь, чтобы не расставаться. Я не собираюсь замуж. Что за глупости? Косма говорит, что твое присутствие привлекает в дом джентльменов, и многие из них ради тебя готовы посещать нас и на будущий год. Маргарет высокомерно вскинула голову. Знаешь, Эдит, порой мне кажется, что жизнь на Корфу плохо на тебя повлияла. Да? Ты стала вести себя бестактно. Эдит так отчаянно разрыдалась и с такой обидой заявила, что кузина ее разлюбила и больше не видит в ней подругу, что Маргарет испугалась, не слишком ли покорно пошла на поводу уязвленной гордости, и весь день пыталась загладить вину, рабски прислуживая Эдит. Кузина улеглась на диван в позе несчастной жертвы и принялась тяжело вздыхать, а спустя некоторое время уснула. Мистер Белл дважды переносил дату приезда, но так и не появился. А однажды утром Маргарет получила письмо от его камердинера Уоллиса. Слуга сообщал, что господин давно плохо себя чувствовал и потому был вынужден откладывать путешествие. А в тот самый день, когда должен был отправиться в Лондон, случился апоплексический удар. Консилиум врачей вынес вердикт, что больной не переживет ночь. Более чем вероятно, что когда мисс Хейл получит это письмо, бедного господина уже не будет на свете. Письмо пришло во время завтрака. Маргарет прочитала, побледнела, молча передала листок Эдит и поспешно вышла из комнаты. Миссис Ленокс тоже прочитала и разрыдалась. По-детски испуганно и безутешно, чем немало огорчила супруга. Миссис Шоу завтракала в своей комнате, так что непростая миссия примирить жену с близостью смерти, испытанной впервые в сознательной жизни, легла на плечи капитана. Эдит не сразу подумала о Маргарет, а когда вспомнила, поспешно вышла из-за стола и поднялась к ней в комнату. Диксон собирала необходимые туалетные принадлежности, а Маргарет со слезами на глазах, трясущимися пальцами завязывала ленты на шляпке. «Ах, дорогая, какой ужас! Ты что, собираешься куда-то выйти? Космо сам отправит телеграмму и выполнит любое поручение». «Еду в Оксфорд. Поезд отправляется через полчаса. Диксон предложила свои услуги, но думаю, что это лишнее. Мне нужно к нему. Возможно, потребуется уход. Мистер Белл стал мне как отец. Не возражай, Эдит, и не удерживай». «Но я должна тебя остановить. Маме поступок совсем не понравится. Сходи и попроси у нее разрешения. Ты сама не знаешь, куда едешь. Одно дело, если бы мистер Белл жил в собственном доме, отдельно от всех. Но ведь это университет. Умоляю, поговори с мамой. Потребуется не больше минуты». Маргарет сдалась и опоздала на поезд. От неожиданности миссис Шоу растерялась и впала в истерику, напрасно потратив драгоценное время. Поскольку она твердо заявила, что поедет в любом случае, а через пару часов отходил следующий поезд, после долгих препирательств на тему, что прилично, а что нет, было решено, что сопровождать Маргарет будет капитан Ленокс. В итоге за 5 минут до отправления поезда они сидели в вагоне друг напротив друга. Друг отца и ее названный отец лежал при смерти. Мысль об этом столь очевидно требовала немедленного действия, что Маргарет удивилась собственной решительности и независимости и ни на миг не пожалела, что поехала. Мистер Белл, как оказалось, скончался ночью. Она увидела его комнаты и впоследствии с нежностью связала их в памяти не только с лучшим, самым любимым другом отца, но и с ним самим. Перед отъездом капитан и Маргарет пообещали Эдит, что если печальный конец уже наступил, то они вернутся к обеду. Поэтому осталось лишь обвести долгим взглядом комнату, где умер отец, и навсегда проститься с добрым, остроумным, мудрым мистером Беллом. На обратном пути капитан Ленокс уснул, а Маргарет вдоволь наплакалась, вспоминая роковой год и все принесенные им несчастья. Не успела она в полной мере осознать одну утрату, как наваливалась новая, не для того, чтобы вытеснить из сердца предыдущую, но чтобы еще больнее разбередить едва затянувшуюся рану. Однако, услышав нежные голоса кузины и тетушки, увидев восторг, с которым встретил ее маленький Шолте, войдя в ярко освещенные уютные комнаты, ощутив искренний интерес бледной и оттого еще более хорошенькой хозяйки дома, Маргарет вырвалась из транса почти суеверной безнадежности и почувствовала, что даже она способна внушать радость. Эдит уступила ей свое место на диване, а малыш, бережно и важно, принес тетушке чашку чая. Жизнь медленно, но неуклонно поворачивалась светлой стороной, так что, одеваясь к обеду, Маргарет даже сумела поблагодарить Господа за избавление дорогого друга от долгой мучительной болезни. Когда пришла ночь, торжественная и величественная, и дом погрузился в тишину, Маргарет долго сидела у окна, восхищаясь красотой летнего лондонского неба. Земные огни отбрасывали слабые розовые отсветы на мягкие облака, выплывавшие из неведомого мрака в белое сияние луны. В этой комнате Маргарет простилась с детством и встретила юность. Золотое время пробуждения чувств и совести. Однажды, в такую же тихую летнюю ночь, она пообещала себе жить смело и благородно, без страха и упрека, как жили героини любимых романов. Тогда казалось, что стоит лишь принять решение, и судьба сложится сама собой. Сейчас стало ясно, что необходимым условием истинного героизма является не только воля, но и молитва. Доверив собственному суждению, она совершила роковую ошибку. Дальнейшие события стали справедливыми последствиями греха, и теперь все объяснения, оправдания и искушения останутся неизвестными тому человеку, в чьих глазах она так низко пала. Она осталась наедине со своим грехом, зная ему истинную цену. Великодушное рассуждение мистера Белла о том, что почти все люди повинны в двусмысленных поступках, а мотив оправдывает совершенное зло, никогда не казались по-настоящему убедительными. Мысль о том, что, зная истинные обстоятельства, она смогла бы смело сказать правду, утешала слабо. Теперь, когда смерть в очередной раз объяснила, что в жизни по-настоящему важно, попытка оправдаться в глазах мистера Торнтона хотя бы с помощью покровителя предстала жалкой и беспомощной. Если бы весь мир говорил, действовал или хранил молчание с целью обмана, если бы в опасности оказались самые дорогие жизни и самые важные интересы, если бы никто и никогда не узнал истину и не смог измерить степень уважения или презрения, и она осталась бы одна перед лицом Господа, Маргарет Хейл молилась бы об одном, чтобы хватило сил говорить правду и поступать по совести».